Все эти размышления происходили вместе с изучением особняка, а это, можете заметить, моя уважаемая сестрица, которая, похоже, решила почтить нас своим присутствием. Персефона спонсирует дома для инвалидов и раненых ветеранов, поэтому она практически настоящая святая. Ты отдаешь мне слишком много чести, брат. Перед нами стояла прекрасная аристократка. На взгляд, ей можно было дать лет 25 максимум, но зная традиции аристократов использовать омолаживающую технику, девушке могло быть и хорошо за 200. У нее белые кудрявые волосы, с одним черным локоном, падающим на левую половину лица. Она была одета в черно-красное платье, у которого был очень вызывающий вырез. Но, в принципе, она производила впечатление роковой женщины, способной заполучить внимание практически любого мужчины. Однако причина, по которой она меня так встряхнула, была другой. В отличие от своего брата, она была настоящим псайкером. Слабеньким, но это все равно был первый псайкер, которого я встретил вживую. Я сразу же усилил сокрытие, при этом стараясь не проявить свое омерзение. Она была замарана не меньше своего родственника, но ее душа сияла в варпе намного сильнее, отчего и запах гниения был отвратней. Я счастлива приветствовать наших дорогих гостей. Я невероятно рада знать, что наша семья продолжает традицию поддержки молодых талантов, которые и возвысили наш род. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, то знайте, вы всегда можете обратиться к сестрице Персефоне. Девушка с улыбкой и теплотой в глазах смотрела на нас. Ее голос был мягким и буквально располагал к себе. Она быстро провела взглядом по всем, но вскоре остановилась на мне. После этого она облизнула алые губы и быстро посмотрела на своего брата. «Мы тоже благодарны вашей семье за то, что вы помогаете нам. Именно подобные люди вроде вас и делают мир лучше». Было очевидно, что эти люди хоть и подались на служение проклятым богам, но они все еще оставались людьми. И если я прав, то влияние Слоаниш должно было сделать их лишь более чувствительным к похвале и превознесению. И, судя по активизировавшейся Персефоне, я попал в точку. Не нужно, мой дорогой. Это наш долг, как аристократов, помогать обездоленным. Мы ничто без простых людей, на которых и стоит империум. Наш же долг оплатить вам и сделать вашу жизнь лучше. Ну а начнем мы с правильного наряда. Уверяю вас, вы будете сиять на балу. После этого мы провели следующие пару часов, примеряя разные наряды из практически бесконечной гардеробной. Были примерены десятки, если не сотни, разных костюмов, всевозможных фасонов. И кто был самой популярной моделью? Думаю, догадаться несложно. Мы остановились лишь из-за того, что остальные дети уже почти клевали носами. Как-никак, но этот день был самым полным на эмоции и разные впечатления во всей их жизни. Да и возраст давал о себе знать. Это я со своей бычьей, неестественной выносливостью мог держаться безумно долго. Поэтому брат с сестрой выбрали каждому по лучшему костюму, после чего они провели нас каждого в свою комнату. И это были настоящие королевские покои, столь дорого они выглядели. Многометровые позолоченные кровати, перина на которых была больше нас самих на порядок, а также десятки метров свободного пространства в каждой из них, заполненной произведениями искусства и даже растениями. Чаще всего это были цветы, которые даже я никогда раньше в жизни не видел, а для остальных детей это было вообще неизвестное чудо, посланное самим императором. Здесь нас оставят до конца дня, при этом даже дали доступ к полноценным слугам, которые будут выполнять любую нашу просьбу. Всех детей развели по комнатам, и я был последним ушедшим, так как хотел проследить, чтобы каждый из них был в порядке. Но наконец остались только я, да пара представителей рода. Фредерик держал руки за спиной и с улыбкой на меня смотрел, пока Персефона показывала мне мою комнату. А здесь ты можешь увидеть экран, через который можно будет смотреть разные картины, запечатленные вовремя. Самое удивительное, что они могут двигаться, представляешь? Фредерик показывал мне местный аналог телевидения. Выглядел он как красно-черный экран с серебряными вставками. Честно говоря, мне даже интересно, что здесь показывают. Смогли люди далекого будущего развить искусство кинематографа? Поэтому я показал настоящий интерес, повернувшись к парочке. Признаюсь, я никогда раньше не видел подобного, но постараюсь разобраться со всем как можно скорее, чтобы вам не докучать. Не нужно, Габриэль. От имени наследника великой семьи Маченко могу сказать, что наш дом – это твой дом. Знай, что мы всегда готовы прийти к тебе на помощь, если что-нибудь потребуется. Я не стал ничего говорить и лишь смущенно улыбнулся, уперев взгляд в пол. Это должно вызвать среди них нужный эффект. К тому же дало мне время сконцентрироваться на собственных чувствах. А видел я невероятный источник испорченной психической энергии под своими ногами, где-то глубоко в особняке. Он прямо источал приторно-сладкую силу, вредную для всего живого. Очевидно, что это что-то очень опасное, раз настолько хорошо скрыто, что я не смог обнаружить. Ну а пока мы тебя оставим и дадим время отдохнуть. Но помни, ты можешь попросить у нас что только захочешь. Последнюю фразу Персефона сказала каким-то странным тоном, отчего скрытый смысл послания я не понял. Я слегка кивнул ей, после чего она улыбнулась и ушла вместе с братом. Наконец-то я остался один, после чего тяжело вздохнул и лег на кровать. Скорее всего, за мной до сих пор следили, поэтому сильно расслабляться было нельзя. Но все равно стоит дать голове хоть немного отдохнуть. Подобные актерские игры были сложны для меня, а ведь впереди было еще более трудное и рискованное мероприятие, где решится моя судьба. Но я сделаю все, что в моих силах и больше, чтобы добиться лучшего результата. Глава 4. Инквизитор. Голову наполнял шум разговоров сотен людей, каждый из которых был невероятно важным политиком, определяющим судьбы миллионов и даже миллиардов душ. При этом выглядели они порой так вырвиглазно, одеваясь в разнообразные типичные аристократические костюмы с кружевами, самых разных ярких цветов, а грудь была увешана разными знаками и медалями, смысл которых должен был быть понятен исключительно элите. Сейчас я понял, что имел в виду Фредерик, когда говорил про личностей, только притворяющихся настоящими дворянами. Хоть род Маченко и состоял из сумасшедших культистов, они хотя бы обладали аристократической грацией и умели молча показывать превосходство над остальными. И отнюдь не хаотическое помешательство делало их более элегантными. Скорее всего, это семейство всю свою историю обладало подобной статью. И да, на балу я встретил и других демонопоклонников. Но вот от их количества чуть голова не закружилась. Примерно каждый третий аристократ был подвержен влиянию пагубных сил, причем только бога удовольствий. На первый взгляд их ничто не отличало от обычных людей, но я прямо чувствовал мерзость, исходящую от их душ. Оказавшись в окружении стольких хаоситов, во мне неожиданно проснулось неизвестное мне желание выжечь все это место дотла. Столько душ предало человечество ради улучшенной внешности, продленной молодости и прочих даров Слоаниш. Я чувствовал ауру культистов и хорошо понимал, что не было в них каких-то светлых мотивов и никто не заставлял их падать в бездну. Благородные аристократы сами туда шагнули, и я был в шаге от того, чтобы очистить это место святым пламенем. Однако я продолжал держать себя в руках и играть роль глупого и наивного ребенка, впервые посетившего действительно важное место, где ходят большие и важные дяди. Я покараю их всех, но не сейчас. Сам вечер был довольно неплох, если не считать такое количество монстров в человеческом обличье. Мы находились на огромной площадке внутри особняка, где потолок нам заменяла звездная карта сектора. Иллюзия была выполнена с помощью невероятных технологий, от которых захватывало дух. Признаюсь, увидев его, замер на мгновение. Однако меня быстро привел в себя запах гнили и ванили, окутавший толстого аристократа, прошедшего рядом со мной. Тот окинул меня мерзким, оценивающим взглядом, после чего улыбнулся и облизнулся. Интересно, что толстяк не был хаоситом, а простой гнидой, вероятно даже не догадывающимся о существовании культа. Прежде чем он успел что-то сказать, ко мне подошла Персефона, аккуратно взявшая мою руку и уведшая в сторону. Это место хоть и полно всяких прекрасных и достойных людей, к сожалению, есть немало и личностей, заслуживших свой статус не самым честным образом. К тому же, есть и немало людей, которые слишком предвзяты к людям вроде тебя. Они смотрят только на происхождение человека, не обращая внимания на его внутренние качества. Слушая ее нравоучение, я понимал, почему ее еще никто не поймал. Она говорила с невероятной уверенностью и заботой, уничтожающей любые сомнения. Ей просто хотелось верить. Однако я видел, что она лишь волк, сокрытый в овечьей шкуре. К тому же есть и другая категория личностей. Тех, кто, наоборот, хорошо разбирается в людях. Возможно, слишком хорошо. Они представляют опасность для любого человека, ибо держат в своих руках невероятную власть, недоступную никому другому. Персефона постепенно перешла на шепот, как она вела меня к центру зала. Мы проходили мимо труппы каких-то артистов, проворачивающих разные акробатические трюки и при этом исполняющих неизвестную мне мелодию на какой-то продвинутой высокотехнологичной скрипке. И эти люди готовы на все, чтобы выполнить свою работу. И нет такого преступления, которое они не могут совершить, ради исполнения своих, никому неизвестных, целей. И как определить подобных людей? Я начал постепенно догадываться, о ком она говорит, но все равно задал вопрос, чтобы проверить ее реакцию. Забавно, но похоже, что она действительно боится того, про кого говорит. А я видел по ее ауре, что страх естественный, и тут она меня не обманывает. Честно говоря, это было даже приятно, ведь страх – это меньшее, что она заслужила. По знаку инсигни, неожиданно, весь зал замер. Все люди повернулись и стали смотреть в сторону новоприбывшего человека. Это был высокий мужчина в золотой броне, украшенной черными и красными полосками. Его лицо скрывала такая же золотая маска, из-за чего были видны только его серые глаза. У него на коленях и локтях были прикручены черепа, а на плечах лежала красная мантия с белым мехом. Мужчина обвел взглядом всю публику, причем он был столь тяжелым и испепеляющим, будто он уже знал все грехи присутствующих. Провел взглядом и по мне, но не остановился надолго. После этого он начал идти вперед, и от каждого его шага пол звенел в тишине. Все боялись издать звук, чтобы не побеспокоить этого человека. Я же с интересом смотрел на него. Первый инквизитор, которого я встретил, мягко скажем, внушал. Двухметровая фигура в очень серьезной броне прямо излучала ауру силы и власти. Скорее всего, он сможет лично разобраться с каждым из присутствующих, просто за счет своих физических возможностей. И это уже не говоря о том, что он был довольно сильным псайкером, на порядок сильнее Персефоны, хотя и все равно слабее меня. Он шел в сторону к какому-то старику, разговаривающим с Фредериком. Вот только прибытие гостя все изменило, и все разговоры притихли. Однако стоило инквизитору бросить тяжелый взгляд в сторону толпы труппы музыкантов, как звуки вновь наполнили помещение. К сожалению, теперь было невозможно расслышать, о чем они говорят. Люди вокруг теперь делали вид, что все в порядке, и вновь попытались вернуться к былой атмосфере, но получалось у них не очень. Я чувствовал их ауры, и хоть я не мог разобраться во всех переплетениях человеческих эмоций, от каждого человека несло страхом. Вот что такое репутация инквизиции. Следующая часть вечера была посвящена знакомству с самыми разными людьми. Персефона водила меня от одного человека к другому, представляла и показывала свою опеку. За остальными ребятами смотрели слуги династии, но и я не переставал следить за ними. Сейчас они уже немного обжились и волновались меньше. К тому же я продолжал наблюдать за инквизитором, который проводил вечер, разговаривая то с одним аристократом, то с другим. Персефона, вероятно, заметила мой интерес, отчего решила немного рассказать про гостя. Это лорд-инквизитор Антон Зерби. Он редко покидает бастион инквизиции Серпентис, отчего его прибытие и вызвало такой ажиотаж. В нашем субсекторе нет более могущественной и влиятельной фигуры, чем он, так как именно он возглавляет тиранийский конклав инквизиторов и является учеником самого лорда-инквизитора Кайдена, который отвечает за весь наш звездный сектор. У него наибольший авторитет среди прочих членов Ордосов, и именно благодаря ему поддерживается порядок. Пожалуйста, будь осторожен, так как от его гнева не сможет защититься даже наша семья. Персефона говорила приглушенно, при этом звучала она так, словно действительно хочет защитить. Признаюсь, без своих способностей я бы поверил ей, но так как я отлично вижу порчу в глубине ее души, то не велся на подобные попытки отделить меня от такой важной фигуры. Однако никто не мог остановить его, если он чего-то захочет. Рад вас приветствовать, госпожа Персефона. Сегодня вы выглядите столь же прекрасно, как и всегда. Спустя некоторое время инквизитор подошел и к нам. Персефона явно немного смутилась, но быстро собралась и выдала приветливую улыбку. «Я также невероятно рада, что мне удалось сегодня встретить вас, господин Зерби. Наша династия тысячелетиями была опорой Империума, и мы всегда готовы помочь в борьбе против врагов человечества». Инквизитор первое время смотрел на аристократку, но потом перевел взгляд и на меня. Я чувствовал его психическую мощь, и она действительно впечатляла. Если я был топором, который может разрубить что угодно, он был скальпелем, мастером психических наук. Плюс один в копилочку того, что он не убьет меня на месте, как сильного псайкера, а выслушает и даст шанс доказать свою полезность. Как я могу заметить, Династия Мачинко продолжает прекрасную традицию помощи обездоленным и сиротам. Ваш род всегда был особенно близок к народу, что я могу уважать. Не нужно, мы простые слуги императора и делаем все, что в наших силах, чтобы возвысить его как можно больше. Они начали обсуждать имперскую политику, особенно что-то насчет торговли, однако я не сильно интересовался подобным. Я старательно пытался придумать, как дать инквизитору знак о хаоситах вокруг него. Есть вероятность, что он знает о всем этом, но сильно сомневаюсь, так как, судя по количеству проклятой силы в культистах, они занимаются этим уже долгое время. А с учетом влияния великой семьи Мачинко, они могли предоставить целую кучу проблем Империуму. Было несколько способов дать ему знак, но каждый из них мне не нравился. Послать с помощью телепатии сообщение – слишком опасно, я недостаточно опытен, чтобы сделать это незаметно, так как подобное действие обязательно взбудоражит океан, а уже это почувствуют все псайкеры вокруг. То есть, как минимум, одна девушка рядом со мной, а уже это окончательно выдаст меня с потрохами, как настоящего псайкера. Неизвестно, что в таком случае могут сделать культисты. Я уверен, что в таком случае инквизитор всех тут просто перебьет, но велик шанс того, что пострадают дети и невинные. А это не мой путь. Подать знак жестами, хоть это и стараются скрыть, но на нас сейчас сконцентрированы десятки взглядов. Я не настолько умен, чтобы подать его так, чтобы его понял только инквизитор. А это снова раскроет меня и неизвестно, что может произойти дальше. Приватный с ним разговор тоже не очень идейка. Это вызовет целую волну подозрений и неизвестно, как вообще все закончится. Персефона с Фредериком могут и слишком перенервничать, после чего перейдут к более активным действиям. И хоть я верил в возможность инквизитора справиться с врагами, рисковать жизнями незамаранных хаосом людей я не хотел. Хоть большая часть их все равно была плохими людьми, я чувствовал единицы действительно хороших личностей. А я не собираюсь торговать жизнями, выбирая, кто имеет право жить, а кто нет. Пока я раздумывал над тем, что делать, я почувствовал, словно в моей груди, без моей воли, начал разрастаться огонь. Это было очень слабенькое воздействие, которое даже не всколыхнуло океан варпа, но я все равно разволновался и на мгновение потерял лицо. Однако инквизитору больше и не нужно. Прямо посреди разговора он посмотрел в мои глаза, после чего в голове вновь появился уже знакомый мне психический ветерок. Хотя в этот раз он был на порядок слабее, ощущение все еще было никаким. Подозреваю, инквизитор пытался прочитать мои мысли, но моя защита ему как-то в этом мешала. Интересно, что я не чувствовал никаких движений варпа. Однако, пользуясь моментом, я смог на мгновение интуитивно приоткрыть свой разум, передав ему одну единственную мысль. «Ну что же, император, защити». Если бы кто-то мог увидеть лицо Зерби без маски, он бы нашел сильно уставшего человека, который уже слишком давно даже не думает об отдыхе. Хоть и любые признаки усталости он убирал биомантией, но мимика все еще могла выдать истинные эмоции человека. Глава тиранийского конклава работал до изнеможения, но этого все равно было недостаточно. Все изменилось 9 лет назад, когда варп в секторе почему-то сильно взбудоражился, а затем успокоился. Малые штормы психической энергии затихли, а все демоны мигом исчезли. Однако, как всегда, хорошее является лишь предвестником проблем. Активность культов пагубных сил только растет, угроза ксеносов становится более явной, да и появление звезды тирана о многом говорит. Но инквизиция может справиться со всем, если будет действовать единым фронтом. Если указом Кайдена и Высшего Совета Зерби стал лордом, которому передали контроль над группой инквизиторов, действующих в этом субсекторе галактики, работая как над феноменом Черного Солнца, так и прочими проблемами. Они сформировали специальный конклав, который должен был помочь им объединиться и справиться со всем, но он привел только к большим проблемам. Дело в том, что хоть многие и верят в нерушимость и монументальность инквизиции, это лишь хорошо поддерживаемый самими ордосами миф. Инквизиция разделена на сотни и тысячи независимых фракций, каждая из которых лояльна императору и хочет спасти человечество, но видит свой путь. Кардинально их можно разделить на две фракции, с собственной философией. Пуританы радикалов. Первые верят в имперские истины и не согласны ни на какие компромиссы. Они желают сохранить империум таким, какой он есть, и не согласны использовать любые неортодоксальные методы. К ним часто относятся именно молодые инквизиторы, еще не встречавшие настоящих угроз. Радикалы же готовы использовать больший диапазон средств, часто вступая на опасную дорожку, ведущую к ереси. Использование псайкерских способностей, чародейства и прочих запрещенных вещей, хоть и эффективно, но этот путь сопряжен с риском стать большей угрозой, чем те, с которыми ты справлялся за века работы. И поэтому Зерби старался действовать в меру, не впадая ни в одну из крайностей. Но это была редкая позиция, и большинство инквизиторов выбирало один из лагерей. Их конклав, по злому року судьбы, практически идеально разделен между двумя этими фракциями. Только лишь благодаря попыткам Зерби, в секторе еще зыблится порядок. Однако это не могло продолжаться вечно, а решения проблем все не было видно. Тем более, у Зерби оставались и другие обязанности. Хоть он и не любил ходить на званые вечера, где постоянно ошивалась аристократия, династия Маченко была достаточно влиятельна, чтобы ради нее сделать исключение. Они были одними из влиятельнейших фигур столицы сектора, и их глава являлся главным кандидатом на звание следующего планетарного губернатора. Их предки в прошлом уже несколько раз занимали эту роль, а с тех пор они стали только влиятельнее и богаче. Поэтому, чтобы держать руку на пульсе, ему пришлось лично явиться туда. И, трон упаси, это было не зря. Изначально все было в пределах нормы. Приветствия и светские разговоры с аристократами, боящимися инсигний больше, чем знаков хаоса. Они не понимали, какие беды несут губительные силы, но вот про гнев инквизиции им рассказывали с пеленок. Ибо стоит Зерби только захотеть, как вся планета утонет в крови. И это даже не будет стоить ему ничего, так как Сцинтилла это действительно прогнившее до основания место, которое спасти может только огонь. Но, как говорил один легендарный инквизитор, работает, не трожь. Разговор с Фредериком, который должен был через пару месяцев занять должность заболевшего главы рода, прошел без проблем. Он клялся и божился, что будет с честью и достоинством продолжать дело своих предков, поддерживая империум в любой момент. Конечно, Зерби не верил каким-то словам, но, анализируя его ауру и вспоминая малое количество его преступлений, была хоть иллюзия уверенности. После этого Зерби переговорил с еще несколькими важными аристократами, пока не дошел до Персефоны Маченко. Она была лицом великой семьи, и именно через нее проходило большинство контактов династии. Также именно девушка поддерживала имидж рода, занимаясь разными благотворительными организациями. Он сразу заметил 6 детей, которых здесь явно быть не должно. 5 выделили по личной сопровождающей, но за одним следила сама графиня. Это было довольно необычное отношение к какому-то ребенку из нижних этажей, но стоит только взглянуть на него, как все становится ясным. Хоть Зерби и был псайкером довольно высокого уровня и тренировал свой дар уже больше 2 веков, он не разбирался во всех феноменах и проявлениях варпа. Однако он был готов поклясться, что ребенок перед ним обладал какими-то проявлениями псайкерских сил. Нельзя было сказать, какими именно, но, скорее всего, какой-то пассивной аурой, улучшающей его вид в глазах окружающих. Он был красив и буквально притягивал к себе взгляды. Зерби начал обсуждать с Персефоной торговую политику сектора, пока не заметил необычную реакцию ребенка. Тот долгое время просто скучал и разглядывал его, пока его лицо на мгновение не проявило едва видимые признаки паники. Подобное не мог заметить глаз обычного человека, только дознавателя, которого подобному учили с рождения. Даже аристократка, стоявшая рядом с ним, ничего не заметила. Тогда Зерби решил проверить, что встревожило ребенка, поэтому применил на нем легкую телепатию. Особая техника, нужная, чтобы не потревожить варп и не дать псайкерам, скорее всего затесавшихся среди ариста, заметить что-либо. К его удивлению, прочитать мысли ребенка было невозможно. Вместо этого он испытал боль, словно наступил на разбитое стекло. Никогда в своей жизни он не видел подобной защиты. И прежде чем он прекратил попытку, ребенок ненадолго открыл свое сознание. За то мгновение он успел уловить лишь одну мысль. Персефона является псайкером, а также, как и большая часть здесь присутствующих, культисткой. Внизу у них что-то очень плохое и проклятое. Нужна помощь, срочно. Антон Зерби даже не подал виду, словно что-то произошло, и продолжил общаться с госпожой Маченко. В это же время он старался осознать сказанное и обдумать план действий. Большинство его коллег, особенно лишь недавно получивших звание, стали бы строить долгий и сложный план по поимке культистов. Интуитивно это казалось правильным. Неосторожные действия могут испортить отношения с аристократами и торговцами, превратив возможных союзников в практически врагов. Однако спустя века работы с хаосом, начинаешь понимать, что пытаться обхитрить их, это часто плохая идея. На любые угрозы демонического влияния надо отвечать с максимальной жестокостью, не разделяя врагов и союзников. Ведь невиновных нет, есть лишь разные степени вины. Попытки работать хитростью эффективны против обычных людей, лишь недавно ставших слугами хаоса, но демоны воспринимают время особым образом, отчего слишком хороши в предвидении будущего. Поэтому нужно действовать быстро и атаковать, пока враг ни о чем не догадывается. Зерби продолжил разговаривать с Персефоной, в это же время вводя особый код внутри маски, сообщающий о необходимости помощи и требующий вмешательства сил специального назначения. Лорд-инквизитор не отправляется никуда без особого сопровождения, готового в любую секунду устроить кровавую бойню. Что же, пора проверить, в каком состоянии находятся навыки ангелов императора. Глава 5. Переговорщик. Инквизитор вообще никак не изменился после того, как уловил мое послание. Он даже речь не прервал и продолжил говорить с Персефоной о торговле каким-то амосеком в другие миры сектора. Так продолжалось некоторое время, после чего они попрощались и инквизитор отправился к другому аристократу. Но прежде, чем он окончательно ушел от нас, он что-то взял со своего пояса и начал смотреть на маленький золотой предмет в своих руках. Все аристократы замерли и стали недоумевающе глядеть на застывшего лорда. Спустя где-то минуту он повернулся ко мне и начал что-то тихо говорить. А ведь они клялись, что хватит 3 минут, чтобы прийти ко мне. Для ангелов они слишком медлительны. Только сейчас я понял, что в руках у него были старые механические часы. Через мгновение весь бал погрузился в хаос. В здание ворвались десятки высоких фигур, облаченных в алые доспехи, на которых были изображены черные крылья и капли крови. Легендарные Астартес явились на поле боя, и никто не мог их остановить. Ангелы императора выглядели так, как и должны были величайшие воины человечества. Ростом больше 2 метров, каждый из них был искусственно выведенным сверхчеловеком, созданным для войны с самыми страшными врагами, живущими в галактике. Закованные в высокотехнологичную продвинутую броню и обладающие веками опыта, какие-то культисты и аристократы не были для них угрозой. Сперва они не убивали и лишь вырубали самых дерзких, но вскоре культисты дали о себе знать. Хаоситы пытались разобраться со Астартес с помощью стражи и всякого личного оружия, спрятанного на всякий случай. Однако это была не очень хорошая идея, так как таких умников ликвидировали буквально за миллисекунды. Но интереснее всех себя повели мои покровители, организовавшие этот бал. Фредерик делал вид невиновного и просто сдался на милость космических десантников. Хорошая стратегия, так как шанс, что их разоблачат, лишь увеличится, если начать напирать. Персефона, однако, думала по-другому. «Лорд Зерби, можете объяснить, что происходит? Подобное просто недопустимо. Мне казалось, вы уверены в лояльности нашего рода и подобная выходка. Степень вашей лояльности здесь определяю я. Мне плевать, к чему могут привести мои действия. Весь ваш род находится под подозрением, и до выяснения обстоятельств я, последнюю часть Зерби выделил особенно четко, решаю, что допустимо, а что нет. Как скажете, господин инквизитор». Персефона склонила голову, похоже, тоже решив не накалять ситуацию. Жаль их расстраивать, но это место уже так сильно пропитано хаосом, что доказательств у меня будет навалом. Я уже практически расслабился и спокойно выдохнул, когда почувствовал кое-что очень плохое. Из-под пола стали словно вылетать десятки каких-то теней, начавших словно влетать в тела культистов. Самая большая и пугающая тень залетела в тело Персефоны. В реальности можно было заметить лишь расширившиеся глаза девушки, после чего начались настоящие изменения. На преображение потребовалась лишь секунда, но я успел все хорошо рассмотреть. Тела хаоситов дрогнули и застыли без движения. Затем они начали дрожать и стала происходить трансформация. За секунду они сильно преобразились. Кожа потемнела и сменила цвет на темно-сиреневый, из головы выросло 6 рогов, а зубы превратились в пасть с бритвенно-острыми клыками. Конечности культистов хаоса сильно удлинились, и на кончиках пальцев появились розовые когти 10 сантиметров длинной. Особенно сильно выделилась Персефона, из спины которой начали вырастать отвратительные щупальца. Я не успел увидеть конец трансформации, так как был схвачен за горло этой тварью. Космические десантники реагировали быстрее меня и за секунды расстреляли десятки тварей, но вот Персефона была исключением. Астартес начали сразу же палить в нее, но она блокировала все снаряды каким-то психическим барьером, при этом, успев схватить меня и даже пережить атаку инквизитора. Тот направил в нее какое-то копье, состоящее из чистой психической энергии, которая пробила ее голову, но не убила. Однако когда я осознал, в какой ситуации нахожусь, то реальность вокруг меня резко замедлилась, пока время почти полностью не остановилось. Демон застыл, пока его когти были в сантиметрах от моей шеи. Я же быстро дышал и судорожно пытался придумать, что делать в такой ситуации. Вот тебе и многоходовщик, который все предусмотрел. Так, нужно отталкиваться от того, что уже знаю. Культисты, по собственной воле или нет, отдали свои тела демонам. Я верю, что они могли сделать это из-за страха раскрыться и встретить кару инквизитора, но есть другой вопрос. Зачем это демонам? Они явно не дураки и понимают расстановку сил, но все равно зачем-то решили самоубиться об космических десантников и инквизитора. А в такой ситуации нет другого варианта. Вокруг нас около двух десятков кровавых ангелов, и справиться со всеми ними сразу, находясь в обычном человеческом теле, даже у сильного демона не получится. Да, твари они окончательно не убьют и лишь изгонят обратно в варп, но вряд ли это приятный процесс. Так зачем еще это делать? Голову пронзила мысль. Демон мог и пожертвовать культистами, да и решиться самовольно отправиться на перерождение, если при этом ему нужно убить кого-то очень важного. И этот кто-то важный либо Зербе, либо я. Первый является лордом-инквизитором, однозначно доставившим Хаосу кучу проблем. Ну а во мне могли узнать того сильного псайкера, с которым общался большой демон. Он явно обладал силой и властью, поэтому мог приказать попытаться убить меня любой ценой, чтобы моя душа попала в варп, где он ее и сожрет. Хорошие планы, но ни один из них меня не устроит. Демон явно недооценил, какой силой я обладаю и на что способен. К тому же, даже такую ситуацию можно рассматривать как хорошую возможность заявить о себе. Я уверен, что смогу расправиться с мутировавшей культистской, вот только есть одна проблемка. Я хочу дать тварям урок, что со мной нельзя играть, а для этого нужно не просто изгнать демонюгу, а убить его раз и навсегда. К счастью, я знал о нескольких подобных способах. Парей, блокирующих проявление варпа, рядом не было, поэтому нужно было уповать на другой вариант. Закрываю глаза и концентрируюсь на свете, необычном, испускаемой местной звездой или искусственными осветителями. Нет, я искал кое-что намного более мощное и то, что достоверно вредит всяким тварям, идущим против человечества. Свет астрономикона нельзя было блокировать стенами здания или тоннами грунта, ибо он был проявлением психической мощи самого императора. Найти его было просто, он не просто освещал всю галактику, но также проходил через каждую вещь, находящуюся в варпе. И стоило мне найти его, как я стал пытаться перенаправить его, проводя через себя. Это оказалось довольно непросто, из-за чего пришлось бросить свою маскировку и начать использовать силы на полную катушку. Моя душа стала сиять в варпе подобно звезде, однако я добился нужного, и психический свет исказился под моей волей. И, когда я собрал достаточно, то отдал отмашку, и время вновь приняло свой ход. Но я уже был готов. Прежде чем когти твари успели достичь моего горла, мир озарила вспышка. Слух сразу резанул рев монстра, хорошо характеризующий его агонию. Плоть культистки начала гореть, пока из нее вытекал черный ихор. Противные щупальца падали на землю, пока белое пламя превращало их в пепел. Потребовалось лишь несколько секунд, чтобы подобная судьба постигла и остальное тело, ранее принадлежавшее Персефоне. Но судьба демона была не лучше. Я окружил его светом, от которого он визжал на все психическое измерение. Однако потребовалось всего секунд пять, чтобы его крик резко оборвался, а он распался в небытие. Только тогда я смог расслабиться, но, как оказалось, немного напрасно. Повернув голову, я увидел, как все люди вокруг меня, кроме инквизитора и космических десантников, упали на колени и начали с широко раскрытыми глазами смотреть на меня. Кровавые ангелы тоже замерли, но я не мог увидеть их реакцию, из-за их закрытых шлемов. Однако их ауры хорошо говорили, как они шокированы. Решив осмотреть себя, я заметил, что сейчас буквально светился белым светом. Но кроме этого, что больше привлекало внимание, у меня за спиной выросли два ангельских крыла, сотканных из чистого золотого света. Я сидел на стуле, спокойно смотря на Зербе, расположившегося напротив меня. Сейчас мои крылья уже пропали, так как процесс их появления был лишь еще одним проявлением моих сил. Пока мне их еще трудно контролировать, поэтому подобное повторится не раз. Вероятно, это произошло из-за того, что я провел через себя свет астрономикона. Полезный навык, как в боевых действиях против демонов, так и в попытках заработать авторитет. Когда кто-то считает тебя святым посланником Бога, расположить его к себе намного проще. Я первым решил начать разговор, сразу взяв инициативу в свои руки. Меня не доставили в пыточную на допрос, поэтому отношения наладить еще можно было. И я даже был полностью за то, чтобы помочь Зербе, однако до этого нужно было решить одну проблему. Вот только делать это нужно было аккуратно, так как шанс того, что меня кинут в пыточную, еще не равен нулю. Но у меня есть очень серьезные козыри, способные спасти от этой участи. Сразу хочу сказать, что я настроен помогать вам всем, чем только смогу. Однако сперва я хочу попросить вас о кое-чем, господин инквизитор. Аура инквизитора была закрыта, из-за чего его чувства мне были сокрыты, а маска хорошо скрывала и выражение его лица. Его реакция была для меня полностью неизвестной, отчего я был в нервном состоянии. Продолжай. Его слова были короткими, но в них чувствовалась сила и власть человека, готового на все, ради выполнения своих целей. С ним точно не стоит шутить, да и не сильно хотелось, если честно. Дело в том, что семья Маченко были ужасающими людьми, замаранными тлетворным влиянием зла. То, что с ними стало и что только грядет, полностью заслужено. Но при этом именно они содержали мой приют и давали сиротам хоть какую-то надежду на лучшую жизнь. Поэтому, господин инквизитор, я прошу вас оказать поддержку детскому дому. Хоть я и навряд ли туда вернусь, но я не собирался бросать людей, приютивших меня. Это место было хорошей школой жизни, позволившей мне разобраться в новой эпохе. К тому же оно мне показывало, что люди не рождаются злыми или добрыми. Пока сироты даже не задумывались о будущем, для них была открыта дорога только в преступники или солдаты. И хоть я уйду оттуда, мне хочется, чтобы дети знали о существовании другого, лучшего пути. Да, это могло быть наивным, но мне просто не хотелось становиться мудаком, который думает только о себе. Многие из тех, кому я помогал, все равно станут преступниками, но, надеюсь, что смог помочь хоть кому-то. Хорошо, в этот раз я улыбнулся искренне. Не знаю, был ли я хорошим человеком, но было приятно чувствовать, что мне удалось сделать что-то полезное. Хоть он и мог меня обмануть, это не имело смысла. Для инквизитора эти расходы даже не деньги, зато могут принести мою лояльность разных молодых людей, способных стать его агентами и даже околитами. Но теперь настало мое время задавать вопросы. Во-первых, кто ты и как узнал про силы, замаравшие душу семейства Маченко? Не только этот род замаран ею, господин инквизитор. Много людей, которых я встречал на балу, были подвержены тлетворному влиянию. Я не знаю всех по именам, но могу указать на нужных, если вы мне их покажете. Я чувствую скверну в их душах. Ну а звать меня Габриэлем. Мне 8 лет и я знаю и умею намного больше, чем должен. Он молча положил на стол планшет, на экране которого я смог мельком прочитать свое имя. Подозреваю, что это мое дело, включающее всю мою не такую уж и длинную жизнь. За всю свою карьеру я не встречал более чистого дела. Вся семья мертва, начало жизни провел в приюте, спонсируемом культистами, при этом с младенчества выделялся необычным спокойствием и интеллектом, идеальное поведение и лучшие показатели в учебе. Я не стал его в чем-то убеждать и просто пожал плечами. Рассказывать про свое путешествие в варпе и встречу рыцаря я не собирался, так как не видел в этом смысла. Подобная информация ничего не даст инквизитору, но лишь увеличит его подозрения на мой счет. К счастью, мои способности позволяли представить правду под нужным мне углом. С самого рождения я чувствовал, что отличаюсь от остальных сверстников. Сколько себя помню, я обладал связью с другим местом. Я называю его океаном, но вы, я уверен, зовете его по-другому. Так как, например, я вижу, что вы также наделены даром, подобным мне. Инквизитор снова никак не отреагировал на мои слова и продолжил прожигать меня взглядом. Он заговорил лишь спустя где-то минуту. Мы в кое-чем да отличаемся. Мой талант хоть и велик по сравнению с другими псайкерами инквизиции и астротелепатики, но я всего лишь гамма. Ты же, даже по самым скромным оценкам, обладаешь психическим потенциалом альфа, а скорее всего, даже альфа плюс уровня. Чтобы ты знал, судьба у псайкеров такого уровня только одна – казнь на месте. Человеческий разум не способен контролировать подобную силу и с высокой вероятностью либо самоуничтожится, либо станет причиной прорыва демонов в наш мир. Вот этого момента я боялся больше всего. Если передо мной жесткий пуританин, то мне, скорее всего, конец. Вероятно, я смогу как-то сбежать, но дальше меня будет ждать не жизнь, а выживание. Мне придется до конца веков бегать от всего Империума и бояться каждой тени. К счастью, у меня были козыри в рукаве. Я понимаю, что мои силы могут быть слишком опасны, поэтому готов принять ваш вердикт. Пойти против вашей воли значит пойти против воли всех людей, которых вы защищаете. Однако я прошу вас просто послушать меня. Скорее всего, мой случай отличается от обычных. Я способен чувствовать порчу в других людях, а также могу уничтожать их раз и навсегда. К тому же есть кое-что еще. Видите ли, мне известно, каким может быть будущее, но, главное, также и некоторые секреты, сокрытые на самом виду. Однако я боюсь об их сохранности и том, что про них могут узнать нечестивые силы. Зербе, к счастью, понял мой намек на приватность, из-за чего взмахнул рукой и нас окружил сиреневый купол. Все звуки сразу же пропали и даже вихри варпа, видимые вдалеке, стали более блеклыми. Ты можешь говорить, сейчас нас не смогут подслушать. Я решил начать с самого серьезного, что было в моем арсенале информации. Было много вещей, про которые я не собирался ему говорить, так как меня могли посчитать еретиком и отправить на костер, либо те штуки, которые лучше использовать самому. Но был один факт, который мне никак не повредит, но зато сильно увеличит мой вес в его глазах. Все равно я им никак бы не смог воспользоваться, поэтому и рассказывать не жалко. К тому же я знал, что инквизиторы, особенно такие старые, хотят лишь помочь людям, хоть и в своей странной манере. А раз так, то через него я могу помочь всему человечеству. Вас заинтересует информация о практически неповрежденной Ишака, господин инквизитор? Время в очередной раз практически замерло. Инквизитор молчал, пока я пребывал в волнениях. Скорее всего, это юрисдикция не его Эрдоса, но я уверен, что он достаточно умен, чтобы понять ценность такого приобретения. Ишака – это аббревиатура от стандартных шаблонных конструкций. Эти системы хранят в себе всю сумму человеческих знаний и были изобретены людьми прошлого во время Золотого века технологии и прогресса. Их использовали колонисты, чтобы с нуля заселять миры и превращать их в совершенные высокотехнологичные утопии. Все базы данных, к сожалению, были утеряны и остались лишь крохи, которые фанатично охраняют техножрецы и Adeptus Mechanicus. Стоит заполучить хоть одну неплохо сохранившуюся систему, как человечество сделает огромный скачок вперед. Не знаю, как Инквизиция уговорит механикусов остаться в лоне Империума, когда они получат такие возможности, но уверен, что у них есть десятки планов на подобный случай. Как-никак, это первое, о чем думаешь, когда анализируешь возможные опасности внутри Империума. Откуда тебе известно местоположение подобного сокровища? Вот сейчас нужно говорить очень аккуратно. Уверен, что у Зерби есть десяток методов, чтобы определить, вру я или нет, поэтому нужно говорить только правду, хоть и поданную под нужным мне углом. Уверен, он не поверил мне на слово и потом все перепроверит, но пока в Империуме все было так, как я знал, шанс ошибки мал. Мои способности дают доступ ко многим возможностям. Видеть разное – одно из них. Я знаю, что корабль древних людей упал на эту планету, а вместе с собой они несли и хранилище информации. Наверное, это можно считать моим даром. И если вы поможете мне с ним, я, наверное, смогу увидеть намного больше полезных вещей. Да, я говорил буквально в лоб, чего хочу, но я был уверен в своих словах. Зерби не выглядит как какой-то фанатик. Он скорее походит на прагматика, готового идти на компромиссы, чтобы решить проблемы. Я же прямо говорю, что способен сильно помочь Империуму при малых затратах. А я уверен, что даже не первый Альфа плюс Псайкер, которого они будут обучать. Это также должно уберечь меня от разных пыток. Я пытался донести до Инквизитора, что он может сейчас выжать из меня крохи информации, но сколько всего будет навсегда потеряно, если я сойду с ума? В таком случае у меня есть предложение, устраивающее всех. Я сам слишком занят и не могу обучать тебя, однако в состоянии предоставить тебе учителей. Взамен ты рассказываешь про то, где находится Ишака и другие вещи, которые могут спасти жизни сотен миллиардов людей. Даю слово, если твоя информация окажется правдой, тебе дадут необходимое обучение и научат контролировать силы. А за хорошее поведение даже сможешь потом навестить свой приют. Подозреваю, что последней частью он намекает на способ, коим можно меня контролировать. Однако я и так не планирую предавать человечество, а инквизиторы объективно, чаще правы, чем нет. Хоть их методы кровавы, но они стараются спасти наибольшее количество людей, путем малых жертв. Не принимаю подобный подход, но понимаю его. Поэтому буду их слушаться и усердно учиться. К тому же, мне к подобному уже не привыкать. Отлично. Я верю вашему слову, инквизитор, и поэтому могу прямо сейчас рассказать про Исшака. В своих видениях я увидел далекий мир, чей воздух был отравлен даже сильнее нашего. Я видел гигантские города и мертвую пустыню, разделяющую их. Не уверен, что правильно произношу ее название, так как для меня оно звучало подобно шепоту тысяч плачущих людей. Но надеюсь, вы знаете о планете, называемой Некромундой. Примечание к части. Эта глава вышла раньше благодаря вашей поддержке. Особенно хочется поблагодарить Влада Ткаченко, Владимира, Константин Негрин, Илью Александрова. Спасибо вам всем и приятного чтения. Глава 6. Подопечный. Часть 1. Хоть я и обладал большим опытом, проживая уже не первую жизнь, все еще были вещи, способные взбудоражить и впечатлить даже меня. Одной из таких был самый настоящий космический корабль, на который меня посадил инквизитор. К сожалению, я пропустил большой парад, где должны были пройти все собранные войска, но то, что я увидел, было намного интереснее. Вообще, после того, что я рассказал Зербе про Некромунду и кучу преступников, завладевших контролем над Исшака, тот еще некоторое время расспрашивал меня, пытаясь подловить на лжи, но так и не смог найти ее, ибо я говорил чистую правду. Мне нет смысла врать, так как подобное принесет лишь пользу всему человечеству, частью которого я, очевидно, являюсь. Ведь если получится заполучить над ним контроль, трудно даже представить, сколько жизней будет спасено. Поэтому он временно решил со мной вопрос, отправив на собственный космический корабль, который покинет этот мир, как только он разберется с еретиками. Уверен, меня еще попросят указать на культистов, но вряд ли сейчас. Скорее всего, лорд Зербе строит какие-то сложные схемы, до сих пор выбивая информацию из хаоситов и тех, кто просто замаран в разных преступлениях. Поэтому у меня было время побыть мальчишкой, коим я, по сути, и был, чтобы разузнать все про настоящий космический корабль. Как я смог выведать у некоторых членов персонала, которых я уже успел задолбать своими расспросами, сейчас я находился на крейсере типа «Тиран», носящего гордое имя «Ищущий». Созданные в конце 38-го тысячелетия, по местным меркам они только-только появились. 5 километров в длину от носа и 800 метров от борта до борта. Огромный колосс, способный двигаться в космосе и отбиваться от тех, кто засел в его самых темных глубинах. Да, это было ничто по сравнению с арк-механикусами, кораблями буквально континентальных размеров, но размер все равно поражал мое воображение. Сейчас я как никогда чувствовал, что попал в далекое будущее, где именно человечество правило звездами. Но при этом галактика все еще была полна секретов, так и просящих, чтобы их кто-то исследовал. Вот только я хорошо знал, что некоторые из этих тайн смертельно опасны, и поэтому для путешествий нужна особая подготовка. Было у корабля одно преимущество, которое меня особенно сильно привлекало. Он являлся не какой-то старинной махиной, а новеньким творением, в который были включены все открытия, прошедшие проверку Марса. Да, как бы многие ни считали, но прогресс в Adeptus Mechanicus не стоит на месте. Просто он двигается очень медленно, настолько, что успевают кое-что позабыть за время его стеснительных шажков. Во всем виноваты бюрократические и религиозные проблемы, переполняющие культ. Практически каждый мир кузницы обладает своими уникальными чертежами и наработками, которые, однако, не передает верхушке культа, ибо в культе знания равны силе. Ведь если ты можешь производить какую-то неповторимую штуковину, то и твоя значимость намного больше. Уникальный промышленный мир будут охранять лучше обычного и не бросят перед врагом. Именно подобной логикой пользовались идиоты на Некромунде, подставившие человечество так, как не мог даже какой-нибудь высший демон. Империум просто не может позволить потерять такой мир, поэтому будет драться за него до последней капли крови. Надеюсь, Правда, инквизиторы разберутся с этим и умники познают на себе весь их гнев. Подобные корабли хоть и еще молоды, но именно они составляют основу космического флота Империума. Они обладают большой скоростью и маневренностью, но также способны причинить и весомый урон врагам. Это была гигантская махина, которую обслуживало более 30 тысяч человек. Мне не разрешали говорить с крепостными, образующими большую часть экипажа и населяющих в основном только палубу, но я все видел по их лицам. Уставшие, грязные и потерявшие всякую надежду. Этих людей взяли со случайной планеты, вырвав из привычной жизни, после чего просто научили, как выполнять базовые действия по уходу за крейсером. Они понимали, что стоит им умереть, их заменят на следующем мире, но люди все равно не поднимали восстание. Так как это был корабль Инквизитора, то здесь с тобой может случиться кое-что похуже, чем просто стать сервитором. А вот они, признаюсь, пугали меня намного сильнее, чем мог какой-либо демон. Лоботомизированные киборги, которые раньше являлись обычными людьми, становились лишь безвольными и бездушными инструментами. Эта ужасная комбинация машины и плоти воплощала в себе все противоестественное, что отторгало меня. Их тело невероятно изуродовали, замещая неэффективные части вроде губ, ушей, языка и прочих органов на дешевые импланты. Но, самое ужасное, было замещение мозга и удаление ненужных частей, отвечающих за рассудок, эмоции и сознание. Да, часть из них может заслуживать подобной участи, так как раньше являлись жестокими насильниками и предателями, но что насчет всех невиновных? Какого-нибудь гениального вольнодумца, чьи слова не понравились кому-то из высшего звена, из-за чего он стал бормочущей пустышкой, потерявшей самого себя. Я старался с ними контактировать как можно меньше, ибо когда проходил возле них, на краю сознания я слышал что-то похожее на шепот. Его нельзя было разобрать, но у меня было очень крепкое ощущение, что это может быть остатком личности, замурованным в измененном теле. К сожалению, я даже не знал, как помочь бедолагам, поэтому просто проходил мимо. Лишние мысли я убирал и вместо этого старался лучше разобраться в своем новом месте жительства. Внутренности корабля впечатляли все больше, чем глубже ты пробирался в этой махине. Здесь особенно четко выделялась типичная архитектура Империума, монументальная, мрачная и безжалостная. Бесконечные полутемные коридоры, в которых любой человек был скорее ничего не значащим жалким насекомым, ползущим по стальному титану, но не меньше на психику давили и звуки. Скрежет металла, грохот, шум работы гигантских машин и тихое, едва слышимое жужжание. Сперва я не понимал, что это, но, сконцентрировавшись и полностью убрав лишние мысли, я смог кое-как заметить какие-то огоньки. Они населяли весь корабль и создавали какую-то сеть, общаясь между собой неизвестным мне образом. Я любовался их работой, но вот когда заметил огромное пламя, сокрытое в глубине крейсера, то моментально прекратил свои опыты. Ведь на секунду мне показалось, что оно посмотрело на меня в ответ. У меня было чувство, что сейчас не стоит контактировать с этим, и я решил слушать свое чутье. К счастью, у меня были другие вещи, чтобы их исследовать. Ведь меня окружали не только новая и интересная обстановка, но новые личности. Моим главным сопровождающим был Акалит, то есть ближайший член свиты Инквизитора, назвавший себя Хароном. Это был мужчина, закутанный в черные одежды настолько, что не было видно его лица. Только один серый, явно видавший многое, глаз проглядывал из-под его капюшона. Он редко со мной общался и чаще просто призывал к себе других людей, с которыми я и разговаривал. Харон был очень закрытым, но у этого, подозреваю, была причина. Дело в том, что он был необычным человеком и даже не псайкером, а кое-кем более интересным. Рядом с ним мои психические способности становились намного слабее, и просто стоять возле него было неприятно. Я был достаточно сильным, чтобы терпеть эффект его способности и полностью не терять силы, но все равно был некий дискомфорт. Харон был парией, или неприкасаемым, как их называют в народе. То есть он был мутантом, у которого не было отражения в варпе, а его душа даже могла частично блокировать психическую энергию вокруг него. Удивительнейшая способность, которую я с радостью бы изучил, вот только момент не тот. Он, как бы, был моим охранником и в то же время аргументом, что я не сойду с ума, поубивав всех вокруг себя. Ведь если такое произойдет, он сам убьет меня на месте. Но, слава императору, я и так не планировал совершать самоубийство, поэтому все пока обходилось без проблем. Кроме него, я познакомился с еще некоторыми околитами Зерби, с Рием, личным техножрецом инквизитора, который был скорее зданием на ножках, чем человеком. Трехметровая фигура, закутанная в алую робу, из-за которой были видны только 6 серых металлических рук, слегка блестящих под светом ламп, а из его спины выходили 4 механических щупальца, постоянно чем-то занятых. Каждая выглядела уникальным и было легко отличить одно от другого, однако они все равно казались архаичными и готическими, серо-коричневыми, с острыми и резкими чертами. А голос его был каким угодно, но точно не человеческим. Синтезированный и лишенный эмоций, он больше походил бездушной машине, чем какому-нибудь человеку. И человеком он был соответствующим. Я, по очевидной причине, не мог прочитать ауру Харана, но вот Сави все еще обладал более-менее человеческой душой. Она была намного более блеклой и едва-едва видимой в варпе, но все равно существовала. Однако прочитать эмоции техножреца было вообще невозможно из-за того, что его мозговые импланты на пару порядков ускоряли сознание. Он думал быстрее, чем я просто мог осознать. Поэтому и его блеклые чувства сменялись слишком быстро для меня. Сави часто расспрашивал меня про мое самочувствие и просил сдать кучу анализов. Немного боязно, конечно, так как неизвестно, как он использует их, но проверить здоровье у настоящего профессионала было бы действительно неплохо. За всю свою новую жизнь я ни разу не заболел, но не уверен, насколько это естественно. Использование психических сил связано с риском заполучить мутации, поэтому подобное обследование действительно важно. Третьей в свите, с кем я провел больше всего разговоров, была женщина, закованная в продвинутую черно-белую броню, похожую на рыцарскую. Сестра битвы из Адепта Сороритас, Мария была святой воительницей, искренне верующей в Бога Императора. Ее лицо было покрыто шрамами и сразу было ясно, она прошла через множество битв. Также у нее были короткие белые волосы и тяжелый холодный взгляд, которым она смотрела на всех, кроме меня. Ко мне она почему-то обращалась по-особенному мягко и искренне волновалась за мою судьбу. Я бы мог что-то заподозрить, если бы не видел ее чистую, белую душу, в которой не было ничего кроме фанатичной веры и желания мне помочь. Поэтому я просто задавал ей кучу разных вопросов, пользуясь репутацией наивного ребенка. Стоит признать, мне действительно было интересно узнать про все вокруг, а она отвечала мне подробно, рассказывая про все в деталях. Ну и, наконец, самым необычным членом свиты, которого я вообще не ожидал увидеть, был 2,5 метра ростом и всегда ходил в огромной коричневой робе. Его взгляд словно проникал в душу и выворачивал там все наизнанку. Он выглядел выше и крепче, чем даже кровавые ангелы, но особенно сильно мне запомнилось его лицо. Он не носил шлема и мне хорошо были видны его резкие, словно принадлежащие античному богу, совершенные черты лица, которые исказились под влиянием времени. Его волосы были полностью седыми, но это лишь подчеркивало его образ мудрого старика. Я бы ему дал больше 60 в человеческих мерках, что было особенно удивительно, так как, насколько я помню, Астартес не могли умереть от старости и поэтому их возраст мог исчисляться тысячами лет. Так сколько же ему было, раз даже божественный организм стал сдавать со временем? Атрей, ясное дело, был космодесантником, но уж слишком странным. Он не говорил и никоим образом не показывал, из какого ордена прибыл, не распространялся о том, зачем присоединился к инквизитору и буквально ничего, кроме его имени, мне не было про него известно. Другие околиты про него тоже не распространялись, что лишь больше нервировало. Но больше всего меня напрягало то, как он относился ко мне. Он молча наблюдал за мной и словно оценивал. Не самое приятное ощущение, честно говоря, особенно осознавая его мощь. Душа Атрея сияла очень сильно, но он однозначно не был псайкером. Я не мог прочитать его эмоции, так как он также обладал некой защитой от психического воздействия и казался несокрушимой глыбой в варпе. Спустя пару дней после бала, в комнате находился Харан, мрачно смотрящий на Атрея, практически никогда не покидающего меня. Эти двое сильно не любили друг друга, но до конфликта, к счастью, не доходило. И вот, когда я вновь выведывал у Марии всякие истории про космические путешествия, которыми она активно делилась, во всех деталях рассказывая про резню орков на каком-то астероиде, к нам наконец зашел Зерби в сопровождении Сави и неизвестного космического десантника в алой броне. Сейчас тот был без шлема, отчего я видел лицо светловолосого мужчины, в глазах которого читались гордость и достоинство. Я также чувствовал это и в его душе, в которой был только очищающий свет. Он сразу же посмотрел на меня, но вскоре перевел взгляд и на Атрея. Взгляды двух сверхлюдей встретились и начали оценивать друг друга. «Собирайся, парень, нужно провести полное обследование твоего тела, после чего уже можно будет решать твою судьбу». Зерби каждое слово произносил так, словно произносил смертельный приговор. Сейчас он был максимально серьезен и перечить ему очень сильно не хотелось. «Это безопасно», — мощный низкий голос раздался со стороны, который, однако, не был грубым. Атрей звучал как мудрый старик, который в жизни видел не только войну. Честно говоря, он был бы отличным артистом и мог бы простые стихи прочитать так, чтобы они навсегда запали в душу. Шанс летального исхода ниже статистической погрешности, так как за всю мою карьеру не происходило ни одного случая, где пациент погиб в процессе обследования. И эта статистика включает в себя даже те случаи, когда объекты сами желали смерти. Сави же звучал подобно машине, никаких эмоций в его тоне нельзя было различить. Интересно, а какой в этом смысл? У него, очевидно, синтезированный голос, так почему бы его не сделать хотя бы похожим на человеческий? Подозреваю, что в этом заключен какой-то сакральный смысл, расписанный в книгах их культа, но любопытно, есть ли у этого, как и многих других традиций, какой-то практический смысл. Советую проявить повышенные меры безопасности. Еще одной странностью, которую проявлял Атрей, было фанатичное желание отвлечь от меня любые опасности. По идее, это было хорошо, но как-то, стрёмно что ли. Мне неизвестны его мотивы, а на благородного самаритянина он вообще не похож. «Не волнуйтесь, господин Атрей, со мной ничего не произойдет. Хоть мне и не сильно это нравилось, но я пока что продолжал вести себя, как идеальный ребенок». Мария сразу же тепло мне улыбнулась, но вот никто из присутствующих в комнате никак на это не отреагировал. Атрей лишь перевел взгляд на инквизитора, после чего слегка кивнул, дав знак, что разрешает идти на обследование. И вот это действие еще сильнее меня смутило. Ну кем он мог быть, что даже лорду-инквизитору было нужно его разрешение, чтобы сделать что-то? Даже другие инквизиторы, вроде бы, не обладали какой-то властью над своими коллегами. Да и были ли вообще инквизиторы-космодесантники? Ни одного такого персонажа я не помню. Ладно, признаю, это будет непросто. Но я справился с культистами хаоса. Насколько свита инквизитора может быть хуже? Глава 7. Подопечный. Часть 2.